Прежде чем подниматься, надо, само собой, разумеется, миновать большой нижний гараж, но, черт побери, сколько на это уйдет времени? Она там уже 3 минуты и 44 секунды. Перед выходом из машины Шарон щелкнула тумблером, включила передатчик и, направляясь к панели домофона у огромной двери Пакгауза, услышал голос Холлорана. «Слышу твое дыхание». При этом по всему ее телу как бы пробежал несильный электрический разряд, неожиданный, но, безусловно, приятный. Она улыбнулась, припомнив это ощущение. Когда дверь за ней закрылась, рация затрещала, и она прикинула, что на осмотр гаража и подъем на чердак остается не более 5 минут, прежде чем Холлорен начнет со стрельбой прорываться в Пакгауз. 2 долгих года ощущала волны безразличия, исходившие от слишком занятого работой мужчины, держащего свои истинные эмоции под жестким контролем. Но за несколько последних дней ей удалось пробить большую дыру в стене равнодушия, выпустив на волю пещерного человека. Неважно, что она быстрее и лучше его стреляет, и при всей разнице в весовых категориях способна, пожалуй, его побороть. Холлорен чувствует примитивное побуждение охранять ее, а Шарон чувствует примитивное побуждение находиться под его защитой. Может, так и должно быть. Гараж ей не понравился, хотя без разумных причин. Хорошее освещение, безукоризненная чистота, никаких темных углов и щелей. Еще не сделав ни шагу, она видит почти каждый дюйм, не имея никаких оснований думать, будто внизу есть еще кто-нибудь кроме нее, но все равно возникает какое-то беспокойство. Надолго затаило дыхание, вслушиваясь в могильную тишину. Ничего. У дальней стены стоят 2 машины — черный Range Rover и Mercedes. В обеих темно, тихо. Рядом на подставках горный велосипед и большой Харли Хок. Она пригнулась, заглянула под машину, чувствуя себя довольно глупо, распрямившись, поступила еще глупее. Впервые в жизни, не видя перед собой цели, расстегнула кобуру, вытащила большой 9-миллиметровый пистолет, послала пулю в ствол. Безошибочный щелчок, гулко раскатился в пространстве, и сам этот звук ее чуть-чуть смутил. «Лучше перестраховаться, чем потом сокрушаться», — рассудила Шарон, скользя взглядом по дальней стене и направляясь к ней. В центре располагается грузовой лифт, который с урчанием пошел вниз, когда она вошла. Внутри горит свет, освещая пустую кабину с деревянной решеткой. В дальнем левом углу стены дверь в человеческий рост с надписью «Лестница». В правом еще одна дверца с черно-желтым знаком высокого напряжения. «Сначала машины», — сказала она про себя, — потом двери, отчего, черт побери, ладони потеют. Грейс бездумно смотрела в экран компьютера почти до ступора, загипнотизированная прокручивавшимися на экране расплывчатыми строчками. Присланная Маготце помощница шерифа из Висконсина только что позвонила снизу. Она поговорила с ней 5 минут, нажала на кнопку дистанционного управления, отпирающую дверь, и послала вниз лифт. Митч вышел из своего кабинета с кейсом и ноутбуком. Пиджак под мышкой сильно топорщится. Остановился у стола, положил руку ей на плечо. «Мне надо идти. Как ты?» Грейс накрыла его руку ладонью и улыбнулась. «Все будет хорошо. Отправляйся домой, позаботься о Диане». Митч долго смотрел на нее, как всегда, все сказав взглядом. «Знаешь...» Тихо проговорил он, чтобы никто не услышал. «Если передумаешь насчет отъезда, я всегда буду рядом с тобой. Ничто мне не помешает. Ничто». Между ними всегда остается память о первой любви, которая у мужчин иногда сохраняется до конца жизни. Но обычно он не бывает так откровенен, поэтому Грейс ощутила неловкость. «Знаю, иди домой, Митч». Он еще секунду смотрел на нее, повернулся, направился к лифту. «Я его вниз спустила», — напомнила Грейс. «За помощницей шерифа, которую прислал Маготце. Она через пару минут поднимется. Митч покачал головой. «Ладно, тогда я по лестнице. Пока, ребята». Он помахал Харли и Родранеру, которые были так сосредоточены на мониторах, что отсалютовали в ответ, не обернувшись. Шарон внизу уже заторопилась, поскрипывая резиновыми подошвами по бетону мимо открытой двери лифта. По прикидке, на осмотр машин и трансформаторной будки ушло минуты три, и она начала беспокоиться, как бы Холлоран не вызвал Национальную гвардию, прежде чем она заглянет на лестницу и поднимется вверх, где, будем надеяться, радио вновь заработает. Пистолет по-прежнему в руках, однако напряжение ослабло, ладони перестали потеть. Прислушавшись к собственным ощущениям, сразу можно понять, пусто в замкнутом помещении или нет, а после осмотра машин исключение подозрений насчет других мест, где можно спрятаться, громкий четкий внутренний голос уверяет, она здесь абсолютно одна. Не дошла до лестничной двери шагов в десяти, когда та неожиданно распахнулась, из нее выскочил кто-то из чокнутых компьютерщиков, комически застыв на месте при виде пистолета. «Ой, боже мой, не стреляйте!» Шарон расслабилась. «Извините». Покорно улыбнулась, опустила глаза, укладывая пистолет в кобуру. «Я помощник шерифа Шарон Мюллер». Начала она, посмотрела на встречного, видит только глаза. И в тот же момент поняла, что совершила крупнейшую в жизни ошибку. Обе руки автоматически дернулись. Одна к бесполезной рации на плече, другая к кобуре. В голове в то же время кружилась безумная мысль. «Видишь, Холлоран, я тебе сказала, что сумею. Сказала, что у меня хорошо получается». Руки по-прежнему движутся слишком быстро, чтобы это заметить, слишком медленно, чтобы сделать что-нибудь полезное. Слышится легкий шлепок, чувствуется укус в горло над бронежилетом, черт возьми, над проклятым, никчемным жилетом. На рубашку льется что-то теплое, мокрое. Правый указательный палец инстинктивно дергается в воздухе, пытаясь снова и снова и снова нащупать спусковой крючок. Магоцци пробежал по коридору к кабинету Томми, влетел в дверь, споткнулся о пустой пакет из-под читос. «Господи, боже мой, Томми, у тебя тут настоящее минное поле. Нашел что-нибудь?» Он ткнул пальцем в стоявший перед ним монитор. «Нашел». «Де Эммануэль, вот кто тебе нужен». «Это Брэдфорд?» Томми с усмешкой потер живот, нависающий, как у Будды. «Клянусь своей задницей. Сначала проверил школу в Сент-Питере. Потом прошелся по округам в алфавитном порядке, считая, что ученик средней школы не станет слишком далеко забираться. Еще раз на него наткнулся в округе Ливингстон. Брайан Брэдфорд сменил имя и фамилию на Д. Эммануэль, как только ему исполнилось 18. Магоцци схватился за телефон, передал сведения в отдел убийств. «Полного имени нет?» «Нет, только Д. Томми указал на другой монитор. Теперь ищу в штатах Нью-Йорк и Джорджия Де Эммануэля. Посмотрим, что выскочит». «Джина!» — рявкнул Магоцци в трубку. «Он сменил имя на Де Эммануэль. Проверяй списки». Он еще висел на телефоне, когда Томми нахмурился. «Бред какой-то». «Что?» «Нашел свидетельство о браке на имя Де Эммануэля в Джорджии. Но это наверняка не тот». Он придвинулся к монитору, словно вблизи можно было лучше понять. «Зарегистрирован брак Д. Эммануэля с Джеймсом Митчеллом. Видно, кто-то другой». Магоцци напрягся, почти окаменев. «Нет, тот самый. Однополый брак в Джорджии вряд ли. Брайан Брэдфорд гермафродит». У Томми отвисла челюсть. «Черт возьми, ты ж меня в дерьме вывалил. Почему сразу не сказал?» «Мы никому не говорили». Томми смотрел на экран, тряся головой. «Джеймс Митчелл. Где-то я его видел». «Встречается не реже комка грязи». «Нет, я хочу сказать недавно. Обожди минуточку. Господи, наверняка в файле ФБР. Больше я ни с чем не работал». Он скользнул в кресле на колесиках к другой клавиатуре, лихорадочно забарабанил по клавишам. Зазвонил телефон, Магоцци схватил трубку. «Есть, Лео. Де Эммануэль внесен в список зарегистрированных и не числится в списке принятых. Это он. Томми его вычислил». «Да, мы пока работаем, я тебе сразу же сообщу». Глава 45. «Родранер, Харли?» — тихо окликнула Грейс. «Я только что получила еще одно сообщение». Харли с Родранером рванулись к ее столу, нависли за спиной, глядя на монитор через оба плеча. «Открывай!» —